Глава 14. «Это правда?» Алекс без стука ввалился в комнату Хантера. «Скажи мне, что это неправда, что ей все это привиделось или приснилось». «От Ники узнал или от Димыча?» Оторвавшись от своего любимого занятия по пострижению кактуса Пусика, невозмутимо уточнил старец. «Видимо, от Ники». Не дожидаясь ответа, предположил он. Когда я говорил с Димычем, то мягко намекнул ему, чтобы они с Никуси все обдумали и правильно тебе преподнесли. Обтекаемо, так сказать. Любовно и аккуратно. Но я вижу, что тебя окунули в информацию в моем стиле. Всего и целиком. И без того белое лицо Алекса побелело еще больше. Потом пошло серыми пятнами. Его ноги подкосились, и он рухнул в ближайшее кожаное кресло. Хантер отложил садовые ножницы в сторону, выдвинул верхний ящик старинного комода и достал оттуда небольшую серебристую фляжку. Открутив крышку, он протянул флакон гостю с коротким приказом. «Пей». «Это что, сотрет мою память или вернет ее?» Сквозь ком в горле едва смог выговорить молодой человек. «Лучше бы это был цианид». «Не дождешься», — усмехнулся Хантер. «Это всего лишь разбавленная водой валерьянка». В полной прострации Алекс послушно отхлебнул из фляги. «Водку я тебе тоже не налью», — решительно заявил инопланетянин, уловив его мысли. «Иначе тебя потянет на подвиги. А насчет цианида он тебе не поможет. Даже если ты отправишься на тот свет, Ника тебя оттуда вытащит, так что никуда ты, батенька, не денешься». «Я не батенька. Больше нет. Моя жена беременна не от меня, а от моего лучшего друга. И как мне теперь с этим жить?» В глазах Алекса светились боли и отчаяние. «Как-как? Потихоньку», — назидательно вскинул указательный палец Хантер. «Ты чувствуешь большую скорбь сейчас, и это нормально», — отметил старец. «Но жизнь не стоит на месте. Все течет, все изменяется», — произнес он свою любимую цитату. «Сложные времена надо просто пережить. Назови мне 5 стадий принятия неизбежного». Тоном экзаменатора потребовал он. «Я не помню». Слегка осоловело мотнул головой Алекс. У него закралось подозрение, что кроме воды и валерьянки в серебристой фляге было намешано что-то еще. «Отрицание, гнев, торг, депрессия, смирение», — подчеканил старец. «Вначале человек отказывается принимать то, что с ним случилось, потом окунается в агрессию ко всему миру. На стадии торга появляются мысли о том, чтобы договориться с Богом о более лучшей участи. Затем наступает затяжная депрессия. А в результате человек смиряется, соглашается с неизбежным». «Через отрицание и гнев я уже прошел». Ощущая странную легкость в голове и тихий мелодичный звон в ушах, пробормотал Алекс. Ему казалось, что еще немного, и он увидит звездочки перед глазами. «Вот ты молодец», — одобрил Хантер, пристально наблюдавший за размером его зрачков. «Теперь постарайся перепрыгнуть через торг и депрессию и сразу погружайся в смирение». «Это как?» — Алекс посмотрел на него мутным взглядом. «Ты любишь Нику?» — вопросом на вопрос ответил старец. «Да», — сдавленно произнес воин света. «Тогда ты должен принять тот факт, что у вас с ней будет ребенок от Димы», — сделал вывод Хантер. «Легко сказать». Чуть посиневшими губами отозвался Алекс. «Ее дитя — твое дитя автоматически, и без вариантов. Виктория хоть и малютка, но уже сейчас очень любит тебя и все понимает. Она станет твоей папиной дочкой и твоей гордостью, а Димыч будет лишь изредка забегать к вам в гости, навещать ее пару раз в год». В его взгляде на Алекса появилось легкое беспокойство. Быстро зашарив по карманам пиджака, он вытащил какую-то розовую пилюлю и чуть ли не насильно запихал ее Алексу в рот. «Вот, проглоти это. И воспользуйся моим советом. Ведь именно за ним ты сюда пришел. Добродушно сморщился в улыбке старичок. «Прими ситуацию, как она есть, и смирись с ней. Ничего уже не исправить. Живите дальше и будьте счастливы. Иди к своей женщине и расставь все точки над «и». Успокой ее. Беременным нельзя волноваться, и рекомендую тебе поторопиться. Не вернешь Нику прямо сейчас, потеряешь ее навсегда. Кто-то другой с радостью займет твое место и будет воспитывать ее ребенка. Боль пульсирующими сгустками разрывала мозг Алекса изнутри, но он был этому даже рад. Это было одним из проявлений иллюзии, что боль физическая может затмить, сгладить душевную. Перед тем, как отправиться в палату к Веронике, он решил подышать свежим воздухом, чтобы немного прийти в себя и восстановить хотя бы подобие психического равновесия. В тишине, спокойствии и одиночестве. Розовые пилюли и подозрительное зелье из фляжки тоже вносили свою лепту, постепенно наполняя голову Алекса смесью фатализма и равнодушия. «Смирение», — вспомнил он совет Хантера, с трудом пробираясь по сугробам на заднем дворе к поваленному дереву. Добравшись до цели, Алекс одним движением смахнул снег с небольшого участка бревна и рухнул на него, как подкошенный. Полная луна висела в окружении ко всему безразличных, ярко мерцающих звезд. Морозный воздух источал безмятежность. Снега белый, искрящейся ватой покрыл все вокруг, от земли до верхушек деревьев. В золотистом лунном сиянии вся природа казалась частью какой-то совершенной, восхитительной, волшебной сказки. Ладони воина света быстро заледенели, а стена холода и оцепенения накрыла грудь. «Привет», — раздался знакомый мужской голос за его спиной. Дмитрий подошел так тихо, что Алекс даже не заметил. «От тебя пахнет валерьянкой. Узнал правду обо мне и Нике», — сделал вывод космический стражник. «Пришел надо мной постебаться». Даже не посмотрев в его сторону, слегка отстраненно отозвался Алекс. «Нет», — спокойно ответил Дмитрий, присаживаясь на бревно рядом с ним. «Я должен ненавидеть тебя, но почему-то не могу. Что-то выгорело внутри. До пепла». Медленно и отрешенно произнес Алекс, не отрывая взгляда от звезд. «Я пришел просить тебя позаботиться не только о Веронике, но и о моей дочке. Пусть у нее будет два отца. Первый — биологический, который будет вечно пропадать где-то среди звезд, а второй — фактический, который всегда будет рядом, будет любить ее и заботиться о ней. Скажи, я могу на тебя рассчитывать?» С легким напряжением в голосе уточнил Дмитрий. «А если я скажу нет, это что-то изменит?» — мрачно усмехнулся Алекс. «Ничего», — признал Дмитрий. «Я знаю тебя, твой характер и привычки. Я знаю, как сильно ты обрадовался беременности Вероники, с каким нетерпением ты ждал появления малышки на свет. После ее рождения ты очень быстро привяжешься к ней, ты ее полюбишь. Я это просто знаю», — с уверенностью заявил он. Алекс промолчал, уставившись в одну точку на небе, словно заледеневшая статуя. «Я отбываю с Эми завтра вечером, на какой срок понятия не имею. Но могу точно сказать, что послезавтра я окажусь вон там». Подняв руку, Дмитрий показал на ярко сияющую звезду. «Малавия. Это планета ремонтников. После того, как я протаранил на стреле астероид, мой корабль нуждается в срочной починке. Иначе в первой же битве он развалится на куски». «Зачем ты говоришь мне все это?» — скривился Алекс. «Не знаю», — вздохнул космический стражник. «Просто приятно побыть с тобой тут, поговорить, как в старые добрые времена. А ведь не так давно мы сидели здесь, летом. Также смотрели на небо и переживали за Нику, которую похитили инопланетяне. Я тогда напился и сказал, что ты тоже любишь ее». Нахмурившись, вспомнил Алекс. «А помнишь, что я тебе ответил?» — спросил Дмитрий. «Главное, что она любит тебя, и сейчас я могу повторить то же самое. У нее был выбор. Остаться со мной или вернуть тебя. Она выбрала тебя. Ты снова победил». «Все течет, все изменяется», — с горечью процитировал тот фразу Хантера. Алекс вдруг подумал, что Хантер посоветовал ему как можно скорее поговорить с Никой и предупредил, что иначе он может ее потерять. Решив, что он уже достаточно промерз на этой заснеженной поляне, воин света поднялся и, полностью игнорируя Дмитрия, направился в орден.